16. В комнату Махи постучали. Нет, даже не постучали, а начали настойчиво так лупить по двери. Будь-будь-будь! Звук не затихал. Остановился лишь громче, как когда выныриваешь из воды. «Да чего им понадобилось-то?» — прошипела племянница визиря. «Мы заняты! Можно потом зайти?» «Нельзя, открывай!» — отрезал голос визиря. «Не стану! Ты что думаешь, я не придумаю, как так сделать, чтобы ты нам помешать не смог?» «Придумаешь, а я дверь с петель снесу к чертям собачьим!» «Я знаю, что ты печать поставила. Можешь мне тут арапа не заправлять!» Визирь явно злился. «У тебя паранойя! Нет там никакой печати!» Дверь слетела с петель. Не так, что вылетела от удара, а по-настоящему взлетела. Поднялась над полом. Дверные петли разомкнулись, а потом дверь аккуратно встала у стены. Визирь постучал себе пальцем по носу. «Ты кого обмануть решила, мелочь? Замаскировать печать мало. Она уксусом воняет на весь этаж, как будто вы тут консервы на зиму заворачиваете». «Какие консервы на зиму? Ты вообще о чем?» Маха сделала вид, что искренне не понимает, что происходит и за что ей высказывают. «О том, что баловаться, балуйся, но мне не мешай. Ты понимаешь, дура, что нам эти люди для дела нужны?» «Мне тоже. Когда у нас все получится, ты будешь и дальше сюда мотаться, как к себе домой. А я буду торчать во дворце с мужем, которого вы мне выберете. И кроме моих людей у меня никого не останется. Ты хоть представляешь, как-то скучно?» Визирь подсел к племяннице на кровать, перестал орать и заговорил примирительно. «Конечно, представляю. Но если у нас ничего не получится, ты не в башне будешь сидеть, а в яме, из которой еще попробуй выберись. И неизвестно, кем ты после этого будешь. Так лучше? Да к тому же у тебя и так уже целый гарем». «Это не гарем. Это другое, это друзья». Уперлась Маха. Визирь закатил глаза. «Ага, они все так будут гореть желанием с тобой дружить, после того, как ты их насадила на иголку и под стекло спрятала. Я смогу их убедить. Они еще поймут, какая я хорошая. Ой, да не ври ни мне, ни себе. Я же знаю, как это делается. Вон, Олег, бедняга, почти везде проступил. Еще чуть-чуть, и вот этот огарок, который от его души остался, только на тебя бы и отзывался. Считал, что роднее тебя у него никого нету». Визирь показательно обвел рукой комнату Махи. «На фотографиях, где когда-то была Нама, потихоньку проступали очертания Олега Волкова. Посмотри, что ты с ним сделала. Выкачала досуха». «Я тут ни при чем!» — снова запротестовала девчонка. «Это он сам! Я даже почти не спрашивал, он просто рассказывал, проживал, прямо как сейчас. И то, о чем говорил, и то, о чем молчал. Это было... как кофе с перцем. Что-то удивительное. Я хочу, чтобы это всегда было со мной. Обойдешься!» Визирь сложил кукиш и показал Махе. «Но давай это мне будет на день рождения!» — взмолилась она. «На день рождения я тебе уже дочку дипломата привозил, за которой ты в интернете следила. Хватит!» Визирь вытащил из кармана брюк маленький ножик, сделанный в форме птичьего пера. Взял его в зубы, встал на корточки и несколько раз обернулся против часовой стрелки. Комната трижды содрогнулась, будто на пол падало что-то страшно тяжелое. «Что такое? Твою ж... не вижу ничего, как в тумане все!» «Олег, не переживай!» Визирь осторожно похлопал того по плечу. «Маха с благовониями переборщила, а они в Акаде особенные. Умоешься, все пройдет. Так бывает, когда надышишься с непривычки». Визирь помог Олегу, лицо которого постепенно переставало быть мертвенно-бледным, встать на ноги и повел его к умывальнику. Маха провожала их взглядом, облизывая пальцы длинным раздвоенным языком. Где-то в районе ее ладони зашелестело. «Ты не понимаешь!» И ловкий язык тут же приклеился к этому звуку и утащил его в ненасытную пасть, а там его растерзали кипенно-белые зубы. «Ну что, приятель, полегче?» Олег долго тер глаза ледяной водой, и скоро они, правда, снова начали видеть. Только сердце от страха колотило, как бешеное. «Вроде. Она меня принять что-то заставила», — догадался он. «Не-не, не переживай. Тут особой древесиной комнаты окуривают. И если там смолы много, может случиться такой эффект. Я ей запрещал поджигать, когда гости чужие, но она разве послушает?» «Избаловал я ее». «Ладно. Прошло и прошло». «Ты в какой момент отключился?» — визирь сощурился. «Да, Я рассказывал, как на ваших друзей вышел. Не помню, на каком моменте все оборвалось. Потом очухался, вижу только свет. Так страшно стало. Визирь, понимающе кивнул. Могу представить. Слушайте, можно больше без таких фокусов. Меня наняли охранять и убивать. Так вот, давайте я этим и займусь. Да, Олег, ты извини меня. Она просто веревки из меня бьет. Визирь виновато опустил голову. Мы тут работаем, переживаем, а она молодая, ей все игра. В доме толпа незнакомцев, все такие интересные, со всеми хочется поболтать, всех хочется обаять. «Хреновая привычка», — ответил Олег, совершенно не разделяя умиления в голосе визиря. «Сделайте ей внушение». Визирь выпрямился. «Это уж обязательно. Главное, ты драться сможешь?» «А уже сегодня надо. Точно?» «Да, 100%. Раньше я еще не был уверен, а теперь железно». «В курс дела введете?» Казалось, что здесь этот вопрос нужно было задавать постоянно, чтобы просто понимать, что происходит вокруг тебя. Я Волку уже объяснял, что к чему, когда мы с ним последний камень сюда перли. Ну, то есть я пер, а он анекдоты про золотую рыбку рассказывал. Он тебя проинструктирует. Олег окончательно пришел в себя. Сколько времени у нас на инструктаж и подготовку? Повезет до ночи, не повезет час. А может, и очень сильно не повезти. По законам драматургии, именно после этих слов должно было шандарахнуть, но в жизни такие совпадения бывают редко. Поэтому ничего не шандарахнуло, и Олег отправился искать Волка. Тот все так же смотрел сериал из портативного DVD-плеера, влюбленно глядя в жидкокристаллический экран. «Мне б такую жену, как Миранда, я бы горы свернул, может!» Волк говорил сам с собой и не услышал, как к нему бесшумно подкрался напарник. «Бу!» — испугался. «Ой!» Волк вздрогнул. Олег плюхнулся рядом с ним. «Визирь сказал, что ты мне инструктаж проведешь». «Вот повезло тебе, Волков, что я человек несчастный, и мечты мои не осуществляются». «Почему?» — не понял Олег. «В смысле повезло?» «А я мечтаю перчатки сделать с когтями, знаешь, меховые такие». У Олега перед глазами начали мелькать не слишком приятные моменты, проведенные в зверинце. «Это зачем еще?» «А я мечтаю, Волков, чтобы я голыми руками мог из человека кишки достать. А пальцами так не получится, когти нужны. Вот были бы у меня сейчас такие перчатки, я бы тебя от страха не узнал и порезал бы. Но тебе везет». Олег состроил гримасу. «Денег заработаешь и купишь». «Сам сделаю», — буркнул в ответ Волк. «Никому веры нет. Сделают фуфло, я кому-нибудь кишки выпускать буду, а когти сломаются. Так, значит, инструктаж». Прошло, наверное, минут 15. Волк раздобыл и набрал себе горсть фиников. Каким-то образом он умудрялся совмещать рассказ с их поеданием и еще успевал выплевывать косточки. «Ну смотри, камни все собрали, а они же работали как якоря, а значит, все. С якоря снялись, и можно валить». «Нам валить?» — переспросил Олег. «Им! Мы тут останемся, а потом, когда все провернем, по домам». «Понятно. Ну да, визирь говорил что-то про сопредельную страну, а этот цирк с камнями — это какой-то местный ритуал?» «А, не-не!» — Волк выплюнул очередную косточку. «Если камни не забрать, они и правда никуда бы свалить не смогли. Мне визирь объяснял, там какая-то сложная магическая бурда, типа масса человеческих грехов. Она, знаешь, как вот ты парник на даче ставишь, пленку натягиваешь, и чтобы ее ветром не унесло, кирпичом прижимаешь. Вот тут также натягивается реальность, чтобы вот здесь, в Акаде, было место, где им можно нормально жить, и его не унесло куда-нибудь к соседям». Олег думал, что все шутки Волка уже знает наизусть, но в этот раз напарник что-то совсем безумное завернул. И улыбнулся чисто из вежливости, чтобы старик не думал, что зря сочинял эту галиматью и не расстраивался. Волк, похоже, остался вполне удовлетворен. «И сейчас у них начнется отбытие, и там сразу несколько проблем. Во-первых, от жуки побегут». «Куда? На нас?» — напрягся Олег. «Вот тебе и самая жара». «Ага, прикинь, на тебя бежит толпа в несколько сотен, чтобы пулю поймать». С азартом ответил Волк. «У них, я так понял, реинкарнация. Если тут обо что-нибудь убиться, то потом очнешься на родине. И вот они дружно попытаются так углы срезать». «Безумие какое-то. Вроде же не дикари». «Ну, слушай, они же не верят, не надеются, они знают, что с ними будет. Наверное, так проще на такое решаться». Волк только развел руками. Олегу эти фокусы не нравились все больше и больше. И нам надо будет эту толпу встречать? Не, это остальные делать будут. Там же система. Чтобы сразу домой вернуться, им надо от руки одного из своих сдохнуть. Они просто перерождаются в яме, потом по головам наверх лезут. И если тебя свои грохнули, значит, ты нужнее и окажешься повыше. Ползти потом меньше. Не сходится что-то. Олег отбросил детали про яму и сосредоточился на понятном. Вернее, непонятном. У нас же отряд со всего мира собран. Какие они свои? Волк присвистнул. Братан! Тебе так ничего не объяснили, что ли? Слушай, Волк, давай хотя бы ты мне мозги делать не будешь? Я не понимаю, что тут происходит, и мне это не нравится. Можешь мне просто рассказать? Без суеверий. Делаем то-то, идем туда-то. Эх, я тогда даже не знаю, как начать-то. Волк даже как-то призадумался. Да как угодно. Напарник, наконец, подобрал нужные слова. Ну, для начала, ты понимаешь, что они все тут не люди. Не в смысле, что я их людьми не считаю, а... Но они не нашего с тобой вида. Олег удивленно поднял черные брови. А кто тогда? Я бы сказал, демоны, но они не любят этого слова. Тут надо было бы покрутить пальцем у виска. Но почему-то именно эта бредовая фраза Волка показалась Олегу самой успокоительной новостью за последнее время. Это, во-первых, объясняло пентаграммы в подвале у дедов и неприличное количество совпадений. А во-вторых, это значило, что Олег просто находится в состоянии измененки и в какой-то момент его отпустит. А значит, всего этого не будет, когда он начнется. Интересно только, какой отрезок собственной памяти ему причудился. Хорошо бы, чтобы несколько месяцев. Ну а раз это все сон или иллюзия какой-нибудь химической природы, то можно было бы и подыграть. Нормально нас с тобой занесло. Вот я тоже прибалдел с таких новостей. Но с другой стороны, раз они платят и в нас не лезут, то какая в сущности разница, правильно? В смысле не лезут? Ну так все остальные из нашей команды. Волк неопределенно указал куда-то ладонью с финиками. В них уже, что называется, пассажиры сидят. Они сначала волну от жуков встретят, а потом, когда откроются двери, пойдут авангардом. Как мне объяснили, ворота откроются в район ада, который наши начальники когда-то занимали, а сейчас там другие черти живут. И их нужно будет выбить. Этим займутся остальные. Олег меланхолично кивнул. Ну, отлегло. Мы с тобой тогда чем занимаемся? Калитку за ними закрываем. Звучит просто. Волк сощурился, прикидывая. Но визирь сказал, что калитка у них с норовом. Может быть, понадобится повозиться. Зато потом все, что во дворце найдем, наше. А зачем им мы с тобой такие универсальные солдаты понадобились, если нужно просто дверь захлопнуть? Олег уже совсем расслабился. Так там такая дверь, что 99 из 100 с катушек слетят, если хоть раз ее увидят. А мы, визирь решил, выдержим. Он говорит, что ты кремень. Тебе можно в черную дыру заглянуть, существенно не изменишься. А я просто слишком злой, чтобы рассудка лишиться. Я за все свое волчьей хваткой держусь, в том числе и за рассудок. Где-то снаружи дворца раздалась пулеметная очередь. После нее выстрелы уже не стихали. «О, Волков! Началось!» Откуда-то сверху закричал визирь. «Чего встали работать, мужики? Труба зовет! Волков, тебе объяснили, что к чему?» «В общих чертах, товарищ демон!» «А ты, обезьяна, не ругайся!» — ответил визирь без злобы. Взглянув на него, Олег подумал, что еще никого в жизни не видел таким счастливым.